Весенние белые ночи, которые тихим лебяжьим крылом едва-едва касаются новгородских земель, для кого-то кажутся волшебными, лирическими, а для инспектора многочисленных рыбьих владений такие ночи – мука мученическая. С одной стороны, в силу вступает весенний нерестовый запрет, а с другой – обострение хронической жадности у браконьеров. На реки и озера в эту пору необходимо отряжать удвоенный или утроенный отряд рыбнадзорщиков. Да только где ты возьмешь их, эти отряды? Сегодня даже тот, кто вчера дружил с законом, выходит на тропу разбоя, контрабанды и пиратства. Сначала, после разрухи страны, мужики и парни выходили пиратствовать, потому что жрать было нечего. А потом, пускай не все, но многие, вошли во вкус, обзавелись деловыми связями. Речные и озерные пираты 21 века стали продвинутыми, цивильными. Икру и рыбу они теперь сами не продавали, не опускались до торгашества. Теперь этим охотно занимались посредники. По средам или после дождичка в четверг какие-то машины, чаще всего с московскими номерами, приезжали, грузили контрабанду, отслюнявливали хорошие деньги пиратам и спокойно скрывались в неизвестном направлении туда, где находились подпольные цеха по производству консервированных банок с черной икрой. Контрабанда в этих цехах благополучно солилась, коптилась, а потом выныривала на прилавках, которые могли находиться неподалеку от той реки или того самого озера, где все это выловили темной ночью или при свете сказочных белых ночей, которые лебяжьим пухом по весне выстилают кое-где землю новгородчины. Такими ночами рыбнадзор не спит, кружится по рекам и озерам. Рыбнадзор готов зачастую с поличным схватить браконьера за жабры, да только близок локоть, а не укусишь. Мощность моторов у них шибко разная. У тех, кто призван охранять реки и озера, моторы слабосильные, отечественные. А у тех, кто грабит реки и озера, капитальная моща за кормой висит, рычит. Импортный какой-нибудь Меркурий или Ямаха. Николик помнится в прошлые годы, приезжая из своих горячих точек, рассказывал, как наглеют китайские браконьеры на Амуре. Сплошь и рядом в российских водах можно видеть китайские джонки, ставят сети, переметы. А как только заметят пограничников, все бросают и на мощных моторах за считанные секунды перелетают в нейтральные воды или прямо к себе на берег. Да что там китайцы, свои доморощенные браконьеры звереют повсюду. Такие переметы ставят. Белый кит, Моби Дик, попадется, так уже не отвертится, сдохнет на крючьях. В родной Сибири, слышал Солдатеич, от сибирского осетра скоро останется одно название. На Енисеи, в Туруханском районе, где находятся главные нерестилища осетровых, браконьеров больше, чем рыбы. И такая же примерно картинка на Оби, в срединном и нижнем течении, где раньше немерено было стерлядки, осетра, нельмы, чира, муксуна, всего не перечислить. Что ни говори, а раньше браконьер так не наглел. В нем еще теплился огарок совести, а нынче хана. Возьми любое судно, идущее с низовий, останови, тряхни его, отовсюду контрабанда посыпется, осетрина, стерлить, черная икра, и все это бочками, тоннами. Да, конечно, флебустеров ловят, да, штрафуют, но, во-первых, ловят единицы, а во-вторых, штрафы такие смешные, что всего одна удачная рыбалка браконьера, и можно забыть комариный укус рыбнадзорщика. И здесь, в Центральной России, удальцы такие развелись, рассекают по рекам, ставят сети, переметы, а попробуешь поймать, Меркурий загремит за кормой или Ямаха, и самодовольный браконьер такого даст Ямаху, бесполезно гнаться. Примерно так оно и получилось в то утро на реке, километрах в 10 от Миролюбихи. Там разыгралась такая драматическая история, которая могла превратиться в трагедию. Жизнь рыбнадзора была под угрозой. В последнее время нередко можно слышать от пессимистов, будто все уже продались, все кругом замазаны. Нет, не все продались и не все замазаны. Такую грозу браконьеров, как Полетаев Родион Пахомыч, никто не купит. Денег не хватит, по его же собственному утверждению. В области их было два брата-акробата. Старший Полетаев Дмитрий Пахомыч, фронтовик, тот уже на пенсии, а этот младший, рыбинспектор, до пенсии, скорее всего, не доживет, поговаривали в области. Характер больно отчаянный. Выжимая последние силы из допотопного казенного мотора, Полетаев, как ему частенько представлялось, полетел по реке, полетел как ракета на подводных крыльях, чуть свою фуражку с крабом за борт не уронил, встречным ветром срывало. Только на самом-то деле Родион Пахомыч не полетел, а пополз, по сравнению с тем, как легко от него оторвались современные пираты. Нахально сделав ручкой рыбнадзору, остроносый катер браконьеров стал уходить по реке и очень скоро ушел бы. Не первый раз уже затевались такие гонки на выживание. Но браконьерам не повезло. Мотор заглох. Вот уж воистину не рой яму другому. Браконьеры поставили сетку на яме, где должен быть непомерный улов. Но место это не отметили каким-нибудь якорем, чтобы лишний раз себя не обнаруживать. И вот когда они в зоопарке стали крутиться на катере, мотор намотал на винты метров 10 капрона, такими морскими узлами завязал, ни ножом, ни топором не возьмешь. И пока разбойники, матерясь, разматывали сетку, пока безвольный катер самосплавом шел по реке, лодка Полетаева стала приближаться. И тогда левый борт браконьерского катера ощетинился автоматным огнем. Полосанули не просто так, не для острастки, а на поражение. Солдатеич, сидя на чердаке, курил, перезаряжал пулеметную ленту. И вдруг что-то слышится родное в звонких песнях ямщика. «А кто там шмаляет?» Он насторожился, взял бинокль и, посмотрев на реку, узнал Полетаева, оценил обстановку и не смог на месте усидеть. Через несколько минут, пройдя подземным ходом, Стародубцев был уже на берегу, возле которого швартовался катер с тремя браконьерами, одетыми в камуфляжную форму, издалека похожую на форму дивизии «Викинг». Три мордастых викинга, хорошо раскормленные, на рыбе, да на икре. Даже толком ничего понять-то не смогли. Из-под земли откуда-то, как черт из табакерки, выскочил невзрачный мужичонка, размахивая связкой у гранат. Катер стоимостью в 500 000 за 3 секунды взлетел на воздух и поплыл по небесам. А потом, не давая мордоворотам опомниться, этот сумасшедший подрывник стал вытворять такие чудеса, которые можно назвать чудесами рукопашного боя. Моторка рыбинспектора, в нескольких местах простреленная, к берегу причалила уже после того, как на реке вода успокоилась. Только обломки взорванного катера на берегу валялись, да пузыри под берегом пускали. А браконьеры, кем-то взятые в плен, были обезоружены. 3 здоровых мужика лежали мордами в песок, и никого рядом не было. Только ласточки-береговушки носились понад водой, испуганно верещали –